«Ваше высочество, мы нашли князя Андрея!» Услышав тихий голос стоявшего за его спиной гвардейца, принц медленно повернул голову, давая тому понять, что слышит слова этого разумного. Он без сознания, видимо, был ранен. Наемники тут же забрали его и куда-то уволокли. Также они уже конфликтуют с нашими одаренными за тела монстров, которых и убили. Маги тьмы и смерти хотят получить эти трофеи, но наемники им ничего не отдают, ведь этих монстров убили не маги. И сейчас нарастает конфликт. Услышав об этом, молодой принц тут же приказал, чтобы гвардейцы осадили одаренных. Если они не убивали этих тварей, то нечего им туда лезть. То, что они одаренные, не дает им права на чужие трофеи, вздохнул принц, заставив задуматься тех, кто почему-то сейчас начал рассчитывать на то, что получит какие-то привилегии. Как устроить эту бойню, так их и не было никого. Все разводили руками и говорили мне о том, что на подобное никто не может быть способен. А как трофеи делить, так они первые. Где они были, когда надо было убивать этого костяного дракона? По сути, ничего делать даже не смогли. «Ваше высочество, кстати!» Аккуратно оглянувшись, гвардеец тихо наклонился к наследнику и прошептал тому на ухо. «Костяного дракона нет, он исчез. Исчезла его голова, хотя мы все видели, что князь убил его. Куда все это делось, мы не знаем». «Куда, куда?» Сначала, тяжело вздохнув, отмахнулся от нахмурившегося гвардейца молодой принц. «Тут и дураку понятно, куда все делось. Его забрал князь Андрей». «Скорее всего, у него есть сумка путешественника». «Молодец! Нельзя оставлять такие предметы нашим магам!» Тихо усмехнувшись, молодой принц постарался сделать вид самого бывалого воина, что явно выдавало его собственную растерянность. И откуда только у этого молодого одаренного берутся все эти артефакты? «Ведь не просто же так у него могло все это появиться!» Взять хотя бы тот артефакт, который ударил этими самыми магическими плетениями метеора. Сами по себе они были очень мощные. Ведь даже маги, которые шли с ним, были в панике. Они банально не знали того, кто может использовать подобные предметы вот так вот, просто потому, что ему захотелось. А потом... Вся их атака на этого костяного дракона была бессмысленной. Эта тварь, которую они здесь обнаружили, была готова атаковать уже их самих в ответ. Если бы этот молодой парень снова вовремя не вмешался и не нанес по ней удар каким-то весьма мощным магическим плетением света. Хотя, немного задумавшись, принц Гапир все же вспомнил о том, что этот парень говорил ему именно о паре предметов. Именно про пару артефактов, которые могли бы им помочь в этом сражении. Уже только поэтому можно было понять, что он использовал все, что только смог. Взять хотя бы этот удар магии света. По сути, этот удар и был тем самым добивающим фактором, который остановил дракона. А потом... Этот дикий забег с холма! Подобное вообще для молодого принца было чем-то необъяснимым. Он даже никогда не думал о том, что кто-то может бегать с такой скоростью. Однако этот забег все же сделал свое дело. И этот молодой парень обезглавил костяного дракона раньше, чем эта некротическая тварь вообще смогла прийти в себя и хоть как-то навредить представителям двух государств людей, пришедшим в эту местность, чтобы его остановить. А значит, сейчас все получается так, что у него было аж три подобных артефакта. Сначала тот, который использовал метеоры, потом тот, который использовал сверхмощный луч света. Честно говоря, такое магическое плетение, даже по мнению молодого принца, который в магии-то особо не разбирался, могло легко и просто слезать с земли различных разумных, которые могли попытаться каким-либо образом перейти дорогу этому парню. Хотя бы по той причине, что таким лучом можно было сжечь не одного, а нескольких архиличей. Маги королевства только об этом наперебой и говорили. Честно говоря, на фоне того, что произошло, маги королевства Мурана и империи Самар даже не помнили того самого момента, когда все закончилось. Они просто бросились в бой, буквально завывая от радости. И все только из-за того, что могли разделаться с таким могущественным врагом. Хотя, по сути, это было не их достижение. Также стоило учитывать и тот факт, что у этого разумного при себе было еще как минимум два артефакта. Первым артефактом, про который стоило упомянуть, являлся тот самый меч, которым этот разумный отрубил голову монстру. Уже только поэтому его стоило опасаться. Сила света, которая пронизывала это оружие, была просто несопоставима и со всем тем, что могли бы попытаться предоставить те самые маги, что сопровождали самого принца. А если сюда еще добавить и сумку путешественника, то можно понять, что подозрения его отца о том, что этот молодой разумный явно является представителем довольно древнего и могущественного семейства, имеют под собой все основания. И их недооценивать просто глупо. Так что сейчас молодой принц в первую очередь думал о том, чтобы не потерять такого разумного, который мог бы пригодиться не только королевству Муран, но и лично его семье. Он уже знал о том, что хорошие союзники, имеющие определенные возможности и силу, никогда не помешают. И уже только поэтому он хотел, чтобы этот парень все так же помогал их семье. Были у него определенные чувства, которые заставляли думать о таких вещах заранее, банально опасаясь проблем, которые, например, десяток лет назад возникли в империи Самар, когда все закончилось очень плохо. Да, императорская семья удержала свою власть, только вот от этой семьи остался только один представитель. Все остальные погибли. Конечно, он все же рассчитался со своими врагами. И после этого самого императора Самара V прозвали Кровавым. Все только из-за того, что он постарался отомстить за свою погибшую семью максимально эффективно и радикально. Честно говоря, думая о таком стечении обстоятельств, молодой принц никогда не мог себя представить на месте нынешнего императора этого государства. И ему бы не хотелось узнать о том, что его семью просто уничтожили. Тем более те, кому банально вдруг захотелось так поступить. Конечно, он слышал историю о великом герцоге Лан-Риам. А также и видел его дочь, которая некоторое время была при дворе короля Ранда. Надо сказать, что девушка была вполне себе безобидная. Однако, учитывая все это, не стоило забывать о том, что все то, что случилось, было следствием заговора. И то, что здесь могли быть замешаны эльфы, даже отрицать не приходилось. Все только из-за того, что даже дочь этого самого великого герцога Лан-Риам рассказывала о том, что ее отца могли просто подставить. Конечно, ей самой явно не хотелось бы признавать участие членов собственной семьи в таком преступлении, какое случилось в империи. Рассказывала она и о том, что в последнее время, перед тем, как все произошло, к ее отцу слишком уж зачастили эльфы. И все старались с ним что-то обсуждать. Вот только что именно было неизвестно. И сейчас можно было понять, что эти разумные очень часто планируют, как любил говорить отец, многоступенчатые интриги. То есть кто-то старательно занимался этим самым заговором, который должен был выбить империю Самар из рядов стабильных государств людей, банально разорвав его на клочки из-за междоусобных войн. А кто-то готовил вот эту гадость в виде вторжения тварей из бестиария нежити. И уже только поэтому можно было понять, что ситуация усложняется многократно. Может быть, они также и в его родном королевстве пошаливали. Взять хотя бы тот самый бунт жрецов, который произошел несколько лет назад. Возможно, что при помощи подобного фокуса эти разумные действительно могли бы попытаться уничтожить не только империю Самар, но и королевство Муран, если бы у них получилось все именно так, как они планировали, и им удалось бы ликвидировать не только семью короля Ранда, но также и герцога Лан-Маурус, являвшегося родным братом хозяина государства, то произошло бы то же самое, на что они рассчитывали и в империи. Сначала началась бы междоусобная резня. Каждый герцог сразу захотел бы усилить свои позиции. Как факт, можно понять, что королевство просто бы развалилось на несколько отдельных и постоянно воюющих между собой герцогств. Но зачем это могло быть им нужно? Ведь, по сути, они бы сами остались фактически в окружении воюющих между собой дворян. Какой в этом может быть смысл? Честно говоря, принц Гапир этого не понимал. Но отец вообще-то все время говорил, что принц больше военачальник, чем король. Он всегда предпочитал военные игры. Вот как было здесь и сейчас. Если бы все шло именно так, как его учили, то у них был бы шанс нормально сражаться с противником. Однако эти твари действовали как-то непонятно. Хорошо еще, что князь Андрей, оказавшийся с ними в одном отряде, более или менее ориентировался в происходящем. Он точно понимал, что и как ему нужно делать, и поэтому эффективность его отряда была просто запредельной. По сути, среди дворян, которые находились сейчас в этом отряде, не было ни одного разумного, у кого в его страже не было бы потерь. Кроме этого князя, этот молодой разумный сумел все заранее подготовить как следует и обеспечивал не только себя и своего слугу надежными артефактами и амулетами, но даже и отряд наемников, что тоже далеко не шутка. 2 сотни наемников, которые шли с ним, за все время этой борьбы не потеряли ни одного бойца. Вроде бы были там и раненые, вот только эти раненые буквально на следующий день уже стояли на ногах. Уже потом, размышляя над всей этой странностью сложившейся ситуации, принц вспомнил о том, как когда-то беседовал со своей кузиной, леди Варикой, которая недвусмысленно упоминала о том, что этот парень обучался с ней вместе в Академии магии на кафедре лечения. «Да он еще и маг жизни!» Тихо ухмыльнулся принц, представив себе то, какое удивление ожидает всех одаренных, если подобную новость озвучить перед ними. Конечно, тут же начнутся крики о том, что он мог бы помогать раненым. Вообще-то, если уж на то пошло, он действительно помогал раненым из своего отряда. И обвинить его в том, что он этого не делал, вряд ли кто-то сможет. Тем более, что это будет очень глупо. Конечно, если бы сам принц его о чем-то попросил, то Андрей, скорее всего, помог бы в этом вопросе. Однако, заранее зная отношение этого молодого разумного к наглым и весьма придирчивым дворянам, которые считали себя сверхдостойными и даже имеющими какие-то права на его земли, принц уже и сам понимал, что просить его о таком будет просто бессмысленно, так как молодой князь просто не пойдет на подобное, потому что банально не считает это дело нужным для себя. Ведь он уже неоднократно сталкивался с этими разумными, буквально, можно так сказать, лоб в лоб. Как результат, все эти столкновения не приводили потенциальных противников этого молодого парня ни к чему хорошему. Он сразу же давал понять, что церемониться с кем-либо просто не собирается. Вот и сейчас, когда маги принялись судорожно бегать, прекрасно понимая то, какой стоимости артефакты тьмы и смерти могут обнаружить здесь в виде останков того же костяного дракона Лича, данный молодой разумный банально все забрал. Видимо, ко всему прочему, он также заранее предусмотрел и подобное развитие событий. Что было странно, так как князь приказал наемникам проследить за тем, чтобы его не обобрали, если сам молодой дворянин вдруг окажется раненым. И результат его действий был просто налицо. Этот молодой разумный действительно был достаточно хитрым и все заранее просчитал и понял. Его потенциальные противники, с которыми он мог бы тут столкнуться, банально не учли большую часть проблем, которые для них имели определенную сложность, которую всегда необходимо было заранее учитывать. И с этим не поспоришь. Значит, и самому принцу придется учитывать его пожелания. Все-таки этот разумный, несмотря на протекторат королевства Муран над его землями, является вольным дворянином и в любой момент может просто отказаться помогать этому государству. Ведь король Ранд сам объявил о протекторате. Так что этот молодой парень вполне мог бы просто заявить о том, что договоры с империей — это личное дело королевства, и участвовать в каком-либо решении этих проблем он просто не обязан. Однако он этого не сделал, и его помощь оказалась весьма своевременной и необходимой. Именно поэтому и было необходимо держать его рядом. Придется все-таки что-то придумывать или как-то по возможности все же пытаться заинтересовать этого парня. Ну, что там? Уже когда битва заканчивалась, повернувшись в сторону палатки, которую немного в стороне от этого побоища уже установили наемники за спиной их отряда, принц Гапир задумчиво кивнул в том направлении. Его вопрос был направлен в пустоту. Всего лишь по той причине, что за спиной молодого высокородного уже привычной тенью маячил слуга князя с его артефактным щитом. «Как там, князь? Мне сказали, что он может быть ранен. Сильно? Нужны к магии лекари?» «Нет, с ним все нормально, ваше высочество». С видимым трудом, наклонив свою буквально бычью шею, — глухо ответил ему этот гигант, которого из-за человека-то на расстоянии было бы сложно признать, так как он больше был похож на орка. Просто он сильно вымотался, видимо, все силы бросил на защиту и магические удары. Я в этом не разбираюсь. Надеюсь, что все будет хорошо. Задумчиво кивнув ему в ответ, принц Гапир мысленно усмехнулся, так как в данном случае даже не предполагал того факта, что этот гигант ему хотя бы попытается ответить. Однако тот ответил. Видимо, у него и приказ был соответствующий. Он уже убедился в том, что слуги князя выполняют приказы до мелочей. Хотя видел пока что только одного, и ему все-таки хотелось побеседовать с князем по поводу того, что данный молодой разумный намеревается впоследствии делать со своими землями, которые получил собственное распоряжение. Нет, тут никто не спорит. Если кто-то из дворян и попытается предъявить какие-то претензии в данном случае, то их ждет весьма недвусмысленный ответ со стороны как короля Ранда, так и самого принца, который в первую очередь спросит о том, что эти разумные сами сделали для того, чтобы иметь подобные земли. Ведь все это не было так легко и просто. Например, он сам слышал о том, что этот молодой разумный был вынужден несколько лет скитаться по тем территориям, пытаясь хоть каким-то образом закрепиться там. А учитывая все эти истории, которые открыто говорили об опасности тех земель, можно было понять, что он сделал очень многое. Тем более, что не так давно кое-кто из дворян королевства Муран по глупости своей все же пытался продемонстрировать силу. И что теперь? Они лишились всего. Сначала погубили своих людей и родственников на территории Черного леса. А потом, когда об этом узнал король Ранд, и когда дело дошло до королевского суда из-за того, что монстры с территории Черного леса напали на земли королевства в отместку за все случившееся, эти разумные не придумали ничего другого, как попытаться обвинить случившимся кого угодно, но только не самих себя. Видимо, эти умники даже и не пытались представить себе того факта, какие усилия нужно приложить, чтобы хотя бы заслужить уважение у короля. А этот парень сумел это сделать. Одни только эти самые подарки королевской семье чего стоят. Вот его молодая жена, о чем сам принц с усмешкой вспоминает, практически и не снимая драгоценности, которые ей подарил этот молодой парень. Все только из-за того, что они действительно ей понравились. Не говоря уже о том, насколько они могут быть эффективны как защита ее жизни. Как факт можно было понять, что этот молодой парень сделал все, чтобы получить желаемое. Конечно, самому принцу очень хотелось бы иметь и в будущем возможность использовать подобные силы. Ведь их эффективность он уже и сам видел. Однако это все будет зависеть от политики. От той самой политики, которая в данной ситуации обязательно будет играть свою собственную роль. Тяжело вздохнув, принц Гапир внимательно посмотрел на мечущиеся отряды людей, которые старательно добивали монстров, оставшихся без руководства. Как и предполагал князь, эти твари, оставшиеся без единого управляющего центра, первое время были банально растеряны и, в принципе, не могли ничего поделать. Просто бестолково метались, не имея возможности оказать полноценное сопротивление или хоть как-то скоординировать свои действия. Даже архилищи, по сути, только мешались друг другу, прежде чем лишились своих голов. И в этот раз он оказался прав. Тихо пробормотал принц, сам прекрасно понимая, что этот молодой парень оказался достаточно неплохо разбирающимся в борьбе с такими монстрами, что само по себе уже составляло уважать его знания. Этот Андрей был достаточно молод, но при этом также знал и о том, как надо бороться с таким врагом, с которым они здесь могли столкнуться. Учитывая этот факт, принц решил, что постарается сделать так, чтобы князь стал ему другом. Ведь не зря же его хитроумный дядюшка, герцог Ланмаурус, все время пытался обхаживать этого парня еще тогда, когда тот был никому неизвестным баронетом. Тут явно были какие-то свои секреты. И лучше быть к этим секретам поближе. По крайней мере, так принц Гапир сможет обеспечить безопасность собственной семьи, а также и королевство. Ведь он сам прекрасно понимал, что, учитывая появление подобных могущественных артефактов, которые имелись у этого молодого парня, баланс военных сил в этом мире сильно изменится. Один только удар группой метеоров чего стоит. Такую магию не стоит сбрасывать со счетов. Она может быть весьма опасна, особенно в каком-нибудь тотальном сражении, когда нужно будет уничтожить сильного противника. Так что лучше уж заранее быть готовым к тому, что кто-то сможет использовать такие силы по собственному усмотрению. Это все тоже было для него достаточно важно. А главное, чтобы эти силы не были применены против королевства Муран. Особенно тогда, когда сам Гапир сядет на трон этого государства. Были у него некоторые подозрения о том, что его собственный родственник, дядюшка, однозначно будет главным советником в этих делах. Ну а что? По-другому тут просто не получится. По крайней мере, этому разумному сам принц доверяет. А вот что будет потом, когда сам этот молодой князь, например, обзаведется семьей? Как-то его собственный отец проговорился о том, что было бы неплохо, если бы этот парень взял в жены дочь герцога Ланмаурус. Тогда они были бы родственниками. И он был бы просто обязан поддерживать королевскую семью. Конечно, многие из дворян королевства этого не поймут. Вроде этого самого барона, который везде бегает со своим свитком предков. Однако пусть они теперь докажут свою родословную в бою. Вот, например, сейчас молодой принц видел эффективность этого парня. Однако этого же сказать про других разумных не получится. Особенно про тех, кто сейчас старательно кичится своими родовыми линиями. А при этом всем ничего не смогли сделать даже против простейших тварей из бестиария нежити. Да, молодой принц совершенно не ожидал такого столкновения. И эти монстры оказались для него весьма неожиданным сюрпризом. Однако эффективность, с которой сражались наемники, заранее подготовленная князем, говорила о многом. К тому же во время этого путешествия сам князь Андрей неоднократно говорил принцу о том, что представители темных искусств как в королевстве, так и в империи, а в частности имеется в виду маги тьмы и некроманты, слишком сильно урезаны в своих возможностях. По сути, эти одаренные просто ничего не могут поделать, оказавшись в такой ситуации. У них банально нет опыта к такому противостоянию. Точно так же, как у тех же гвардейцев нет опыта в сражениях с такими тварями. Те же гвардейцы и обычные воины королевства, не считая стражников-дворян, банально не знают того, как надо сражаться с некротическими тварями, если вдруг придется, и что из этого следует. А из этого следует самый простой вывод. Нужно устраивать такие тренировки. Как и говорил князь во время одного из разговоров, тогда, видимо, в приступе эмоций, этот молодой дворянин заявил о том, что те же некроманты могли бы тренироваться в изготовлении и борьбе с такими тварями, просто создавая что-нибудь подобное, а потом устраивая поединки. Например, сделали несколько упырей по заказу гвардии короля, выпустили их в рощу, которую окружили специальными патрулями, чтобы твари никуда не сбежали, и начинают на них охоту. Чтобы все было честно, некроманты и маги тьмы должны быть разные. Не те, кто создавал этих монстров, а другие. И между собой не особо контактирующие. Тогда у них будет возможность действовать эффективно. Одни маги будут учиться брать под контроль и в случае необходимости уничтожать таких существ, а другие будут учиться бороться с такими тварями, которые появляются стихийно. Тоже интересный подход к решению вопроса. Надо будет посоветоваться об этом с отцом. Снова тихо пробормотал принц, сам понимая, что этот вопрос решить вот так вот с наскока ему просто не получится. Однако все то, что он видел в этом походе, открыто говорило о недостатках обучения той же гвардии. О тех недостатках, с которыми ему самому, как будущему королю, явно придется бороться. И тут ничего не поделаешь. Это факт.